Глава 6. Как прошла поездка в Сиэтл, интересуюсь у Стефа. Неплохо. Мне удалось подписать контракт на моих условиях. Мой парень, вернее мужчина, Стеф, ему 43, берет со стола бокал красного вина, делает глоток, запивая стейк. Наши взгляды встречаются, и мы слегка улыбаемся друг другу. Еще раз извини, что пропустил благотворительный вечер. Все в порядке. Мне позвонили из магазина. Ты вернула серьги? Мне не хочется объяснять Стефу то, что делала миллионы раз, но стараюсь сохранить некую холодность и равнодушие. В конечном счете Стеф всего лишь хочет сделать мне приятное в той манере, в которой привык. Я не принимаю подарки дороже $100, Стеф. Чуть посмеиваясь, отвечаю. $100? Вздыхает. Крошечный букет. И его бы я приняла, а вот серьги в несколько десятков тысяч долларов нет. Веду бровями. Хотя и цветы-то от Стефа я ни разу не получала. Вчера за танец с тобой кто-то выложил больше 2 миллионов. 2,5, если быть точной. Отодвигаю от себя тарелку и допиваю вино. Не хватало еще вспоминать Эдера на вечере со своим мужчиной. Они пошли на спасение морских обитателей, а не мне. Скрестив руки и наклонившись к столу, говорю одними губами. Сегодня в макияже у меня акцент на глаза, а не на губы. Стеф — довольно симпатичный мужчина. В его волосах уже блестит седина, а глаза черные, смоляные. Мы познакомились на одном из показов. Все произошло как-то просто, если не буднично. Таких историй миллион в сети. Стеф подошел, сказал пару комплиментов и пригласил на ужин. Я согласилась, потому что мужчина показался мне галантным, уверенным в себе и не отпускал сальных шуточек в адрес моделей. В конце концов, это был просто ужин. За ним последовал второй, третий. На пятом он поинтересовался, можно ли меня считать его женщиной. Я побледнела и будто бы проглотила язык. Такого еще никто и никогда не спрашивал. Купилась как девчонка. Наши отношения со Стефом немного пресные, в чем то скучные, но мне в них хорошо. Морские обитатели. Эванс усмехается, и у его глаз растекаются сотни лучиков. Стефан Эванс — обаятельный, перспективный, неназойливый и ценящий мое пространство. Время и ресурс. И видящий во мне привлекательную женщину. Приятно, что ты в чем то еще осталась наивной. Это комплимент? Разумеется, капля женской наивности всегда будет в плюс. Капля? Именно так. Я довольна. Наш сухой разговор не несет никакого для меня риска. Все просто, понятно, по-деловому. Правда, и секс такой же. Но я не посмею что-либо изменить. Иначе мой мир покачнется. А я, как выяснилось, не выношу даже легкой качки. В следующие выходные меня пригласили на прием в посольство Бразилии. Я сказал, что буду не один. Стеф никогда не задает вопросы. Он делится планами и дает мне выбор, присоединиться к его планам или нет. Ведь у меня тоже есть работа и обязательства. Так обычно поступают равнозначные партнеры. Я освобожусь около 3. Тебя устроит? Было бы великолепно. Начало приема в 4. Мы вновь друг другу улыбаемся. Я расслабленно откидываюсь на стул и ловлю на себе заинтересованный взгляд Эванса. Понимаю, что сегодняшнюю ночь проведу у него. Уголок губ Стефа дергается вверх, когда мы оба узнаем о наших планах на ближайшие 3 часа, лишь взглянув друг на друга. Я рад, что тогда решился пойти на погас и встретил тебя. Его голос звучит для меня искренне. Опустив голову, принимаю его признание. Думаю, нам пора. Стеф встает с места, повторяю за ним. Он расплачивается с официантом, как вдруг я замечаю входящего в ресторан Алекса Эдера. Готова взорваться, что снова вижу его. 3-й раз за сутки не может быть совпадением. Успеваю сделать шаг, чтобы спросить в лоб, но... Алекс не один. За ним, смеясь, заходит рыжеволосая девушка. Ее кудряшки окружают голову, как облачко. Глаза яркие, синие. Губы выкрашены в цвет спелого апельсина. Оба не просто улыбаются. Они смеются. Громко, задорно и почти счастливо. Застываю, заученной модельной улыбкой на лице. «Марта?» Алекс только заметил меня. Облизнувшись и причесав отросшие волосы, пальцами смотрит. «Привет. Здоровую сквозь зубы. Ты меня преследуешь?» Спрашивает с издёвкой. Мой смешок застревает в горле. Теперь его шутки такие. Мы со Стефом ужинали и уже уходим. «Значит, вы освободили столик? Замечательно. Потому что я не бронировал. Хорошее место?» Эван становится позади меня и кладет руку на талию, тонко намекая, что я его, я с ним. Со стороны мы со Стефом выглядим, как давно женатая пара. Да, совсем не вяжется с образом той Марты, которую узнал Алекс. Сам же Эдер, наоборот, теперь полон жизни. Сглатываю разочарование, что не я дала эту жизнь. Ведь та Марта могла бы со всей присущей тогда самоотдачей. «Алекс Эдер». Гонщик протягивает руку моему мужчине и в ожидании смотрит на Эванса. Стеф чуть медлит. Чувствую, как напряглось его тело. А это случается с ним редко. Никогда. Стефан Эванс. Наконец приветствуют и представляются. Гонщик открыто улыбается. Раньше это было редкостью. На щеках Стефа заиграли желваки. И это тоже редкость для моего мужчины. Он взволнован или вовсе взбешен. Стою полумёртвая, разыгрывая театральную улыбку. «Финансист, верно? Я читал ваши статьи в журнале». «А вы?» — спрашивает, высоко взметнув брови. «Чемпион мира Формулы-1. Интересуетесь гонками?» Стеф то ли фыркает, то ли морщится. «Безумство молодых вне сферы моих интересов». Повисает пауза, вызывающая пустоту в животе. А я только что поужинала. «Что ж, рад был повидаться. Нам пора, думаю». Алекс переводит взгляд на девушку, с которой пришел. Рыжая улыбается большим ртом и тем самым напоминает мне Арлекина. Выглядит забавно и по-детски открыто. Она еще большая противоположность Сирены, чем я. Но об этом молчу, ведь Алекс уже не входит в сферу моих интересов. «Твой старый знакомый?» Стеф спрашивает холодно, стоило нам сесть в машину. Покрываюсь испариной от готовящихся слов. «Алекс купил вчера танец со мной». Отворачиваюсь к окну. С тех пор, как гонщик вновь рвался в мою жизнь, все слетает с петель. Планы, расписание, внутренние установки, сама жизнь. За последние полгода я ни разу не вспоминала, кто такой этот Эдер. Ну, разве что невзначай. И тут же забывала. Хочется поскорее закрыть эту тему. «Ясно. Ты ревнуешь? Не сто?» Смех Стефа перебивает. «Марта, он какой-то там гонщик. Сомневаюсь, что тебя стоит ревновать к нему. Вы разные». Его рука опускается на моё колено и слегка его сжимает. Посмотрев на Эванса, улыбаюсь. «Спасибо тебе», — говорю от всего сердца. «Спасибо, что появился в моей жизни». Он расслабленно улыбается, мягко ведя машину по проспекту.